Глава 4. Тесто. Следует видеть, как внутренняя суть борется с вожделением. Какой булочник когда-либо погружал в свою квашню столь громадные руки? Видано ли, чтобы какому-нибудь булочнику так досаждала движущаяся, растущая и оседающая гора теста? Тесто, которое ищет потолок и пробьет его. Анри Мишо. Перо. Первое. В книге «Вода и грезы» мы уже рассматривали кое-какие из грез, формирующихся в медленном трудовом процессе замеса, в многостороннем взаимодействии форм, придаваемых тесту прилепки. Нам представлялось необходимым, встав на точку зрения материального воображения стихий, изучать мезоморфные грезы, грезы промежуточные между водой и землей. В действительности можно уловить своего рода сотрудничество двух воображаемых стихий, сотрудничество полное происшествий и противоречий, в соответствии с которыми вода смягчает землю, а земля придает воде устойчивость. С точки зрения материального воображения, постоянно отстаивающего свои предпочтения, как ни смешивай эти две стихии, одна из них всегда остается активным субъектом, а другая претерпевает воздействие. Иными словами, прекрасный пример глубинной амбивалентности, которой отмечена интимная приверженность грезящих к своим материальным образам, это сотрудничество субстанций, в определенных случаях может смениться настоящей борьбой. По отношению к земле борьба может быть вызовом со стороны растворяющей силы господствующей воды, по отношению к воде – вызовом со стороны всасывающей силы осушающей земли. В руках земного грязовица оружием могут быть губка, пакля и кисть. Губка приносит победу над потопом. Земля, пишет Вирджиния Вулф, медленно впивает цвет, подобно тому, как губка всасывает воду. Она закругляется, густеет, обретает равновесие и колеблется у нас под ногами в пространстве. Так вот, какова Земля? Гигантская губка, губка побеждающая. Потому-то борьба между водой и землей, сочетание земли и воды – нескончаемый обмен садизмом и мазохизмом между этими двумя стихиями поставляли бесчисленные документы для психоанализа материальных и динамических образов. Психоанализ считает кисть и губку достаточно ясными символами. У первой была мужская суть, у второй – женская. Эти атрибуции столь отчетливы, что они могут нам помочь попутно продемонстрировать имеющиеся различия между образами, изучаемыми нами в наших тезисах о воображении, и символами классического психоанализа. Сколь бы протеическим ни был психоаналитический символ, у него всегда есть фиксированный центр. Он всегда склоняется в сторону концепта, и его с достаточной точностью можно назвать концептом сексуальным. Можно сказать, что символ представляет собой овеществленную сексуальную абстракцию в том самом смысле, в каком психологи прежних времен говорили об овеществленных абстракциях. Как бы там ни было, для психоаналитиков символ обладает психологическим значением. Иное дело образ. У образа более активная функция. Несомненно, он имеет некий смысл в бессознательной жизни. Без сомнения, он обозначает глубинные инстинкты. Но вдобавок он получает жизнь от позитивной потребности воображать. Диалектически он может служить как для сокрытия, так и для показа. Однако же необходимо много показать, чтобы мало скрыть, и как раз со стороны этого чудесного показа мы и должны изучать воображение. В частности, литературная жизнь представляет собой украшательство, бахвальство, избыточность. Она безостановочно развивается в мире метафор. Хотя она также может, как говорят психоаналитики, обнаружить фиксации в том воздействии, которое она стремится оказать на читателя, целью ее является дефиксация, употребим это слово по праву на варваризм, да и один раз не означает ввода в обиход. В данном случае способ включения в бессознательное некоторых неизменных содержаний, опыт, образы, фантазий, служащих опорой в лечении. В тот самый момент, когда свобода выражения переводит подавленные комплексуальные силы автора в сознательный план, у читателя она стремится дефиксировать инертные силы, фиксированные в словах. Но вернемся к нашим образам и приведем пример мезоморфной грезы, промежуточной между землей и водой. Приведем ничем не примечательный образ и назовем его «ребенок с промокашкой». Вот он держит в руках клочок маслянистый, напоминающий войлок, обтрепанный по краям бумаги. Из-под тишка он подносит его к чернильному пятну. Физик скажет, что школьника интересует явление капиллярности. Психоаналитик заподозрит здесь потребность в пачканье. На самом же деле грезы шире этого. Они выходят за пределы оснований и символов. Грезы безмерны. Благодаря фатальности величия они обладают космичностью. Ребенок с промокашкой осушает Красное море. Запачканная бумажка, карта континента, все та же земля, собравшаяся абсорбировать море. И школьник бесконечно долго сидит за своей партой, а между тем он уже прогуливает уроки, отправляясь в путешествие с помощью динамической географии, этой географии грез, утешающей его от географии повествовательной. Грезящий школьник работает у границы двух вселенных – воды и суши. Так греза пишет о форте на папье-маше. Мощь мелких образов можно измерить, если представить себе следующий сартровский образ. Затеряться в мире – все равно, что впитаться вещами, как чернила впитываются промокательной бумагой. Тем самым интерес – испытываемый грезовицем к борьбе между двумя видами материи, характеризуется подлинной материальной амбивалентностью. Пережить материальную амбивалентность можно не иначе, как присуждая победу поочередно каждой из двух стихий. Если бы мы могли охарактеризовать амбивалентность какой-либо души в простейших ее образах, далеких от душераздирающих человеческих страстей, насколько легче было бы понять основополагающий характер амбивалентности. И действительно, разве следя за мерцанием амбивалентности, нельзя ощутить динамизм, устанавливающийся между привлекательным образом и образом отвратительным? В этом поле чувствительного воображения мы можем рассматривать принцип необусловленности эмоций в том самом смысле, в каком физика микромира выдвигает принцип неопределенности, ограничивающий одновременную детерминированность статистических и динамических описаний. К примеру, стоит нам захотеть получше ощутить некий по-настоящему тонкий аспект антипатии, как он вдруг начинает нам нравиться. И наоборот, если мы с чрезмерной интенсивностью захотим предаться впечатлению нюансированной симпатии, то ощутим внезапное утомление. Раз уж мы взялись за микропсихологию, работая на уровне мелких образов, мы увидим, что этот принцип бывает задействован весьма часто. И тогда мы лучше уразумеем, что амбивалентность образов гораздо активнее, нежели антитеза идей. Когда мы будем приводить примеры тонких амбивалентностей, нам нередко придется возвращаться к этой проблеме. Впрочем, будут и такие примеры, когда для того, чтобы застать амбивалентность воображения в действии, не возникнет необходимости говорить о конфликте материи вроде борьбы между землей и водой. Само тесто, тесто, воспринимаемое в сплошной массе, немедленно поможет нам уточнить проблему. Второе. На самом деле, если отвлечься от всяких мыслей о смеси земли и воды в царстве материального воображения, мы, видимо, сможем утверждать существование подлинного прототипа воображаемого теста. В воображении каждого из нас существует материальный образ идеального теста, доведенный до совершенства синтез сопротивления и податливости, чудесный пример принимающих и отвергающих сил. Исходя из этого состояния равновесия, немедленно наполняющего радостью рабочие руки, возникают противоположно направленные пиеративные суждения слишком мягко и слишком твердо. Пиеративный, наделенный отрицательной коннотацией. С таким же успехом можно сказать, что в центре между этими противоположно направленными избыточностями руки инстинктивно познают совершенное тесто. Нормальное материальное воображение сразу же вкладывает это оптимальное тесто в руки грезящего. Всякий грезовидец теста знает это совершенное тесто, столь же явное для рук, как совершенное твердое тело для глаз геометра. Состав этого равновесного и сокровенного теста поэтически проследил Д'Аннунцио. Булочник, испытав смесь, вылил в квашню чуть больше воды, чтобы продлить процесс разбавления, и руки его были столь тверды в точности сочетания и так ловко наклоняли кувшин, что я увидел, как между кромкой глины и крупчаткой вырисовывается прозрачная вода, хрустальная арка, совершенная и без трещин. Картина оказалась столь четко очерченной именно потому, что тесто должным образом пропиталось водой. Вода стекает в квашню по геометрической кривой. Материальные красоты и красоты форм взаимно друг друга притягивают. В этом случае совершенное тесто представляет собой первый элемент материализма, подобно тому, как совершенное твердое тело – формальный первый элемент геометризма. Любой философ, отвергающий такую аксиому, на самом деле не материалист. Глубинный характер этой грезы о совершенном тесте заходит так далеко, а внушаемые им убеждения настолько глубоки, что можно говорить о когито замеса. Философы научили нас распространять картезианское когито не только на мышление, но и на другие виды опыта. Они говорят нам, в частности, о берановском когито, при котором существо находит доказательства собственного существования в самом акте своего усилия. Осознание активности, полагает Мен де Беран, является столь же непосредственным, как и сознание бытия у мыслящего существа. Мен де Беран, Мари Франсуа Пьер Ансье де Беран, 1776-1824, французский философ. Начав с сенсуализма Кандильяка и с агностицизма руссоистского типа, он закончил метафизикой воли и опыта с оттенком христианского стоицизма. Центральная проблема – отношение между природой и индивидом. Религия – результат непосредственного опыта веры в «я». Но ведь самый приятный опыт следует приобретать в счастливых усилиях. Феноменология противления – одна из разновидностей феноменологии, помогающих нам лучше уяснить вовлеченности субъекта и объекта. А между тем, разве усилие не приносит наиболее убедительные доказательства? Некоторым образом удвоенные непреложности, когда существо воздействует само на себя. И вот, стало быть, когито замеса в своих наиболее тесных взаимосвязях. Существует способ стискивать кулак для того, чтобы наша собственная плоть проявлялась как первотесто, как то совершенное тесто, которое одновременно и противится, и уступает. С точки зрения стоиков, геометрия открытой или закрытой руки дает символы для медитации. С точки зрения философов, которые без колебаний находят доказательства своего бытия в самих своих грезах, динамика сжатого кулака без неистовства и мягкости наделяет человека и собственным бытием, и собственным миром. Вот так, обнаруживая невесть какое первотесто в пустых руках, все грезы своих рук, я шепчу: «Все для меня тесто, да я и сам для себя тесто. Мое становление – это моя собственная материя. Моя собственная материя – действие и претерпевание. Поистине я – первичное тесто». Если у грезящего могут быть столь прекрасные ощущения, стоит ли удивляться, что материальное и динамическое воображение располагает своего рода тестом в себе, изначальным илом, способным принимать и сохранять форму любой вещи. И, разумеется, понятие уже подстерегает столь простой, интенсивный и живой материальный образ. Такова судьба всех основных образов. А понятие теста, деформирующегося у нас на глазах, столь ясно и обладает такой степенью обобщенности, что оно делает бесполезным сопричастность динамическому первообразу. В таких случаях визуальные образы отвоевывают свою первичность. Глаза, эти инспектора, мешают нам работать. Если долг поэзии – оживить в душе свойства творения, если поэзия должна помочь нам вновь пережить наши естественные грезы во всей их интенсивности и во всех их функциях, нам следует понять, что у рук, как и у взгляда, есть свои грезы и собственная поэзия. Значит, мы обязательно обнаружим поэмы о прикосновении, поэмы рук, замешивающих тесто. Третье. Как свидетельство счастливых рук, как отчетливый пример рук, подвергающихся мужскому психоанализу посредством эффективной обработки материи, мы собираемся прокомментировать длинную страницу из Германа Мелвилла. Эта страница, написанная во славу замеса, тем более удивительна, что она вставлена в напряженное и суровое произведение, рассказывающее нам о героической жизни охотника на китов. В главе из «Моби Дика» под названием «Пожатие рук» Мелвилл описывает растирание спермацета вот так: «Нам поручалось разминать эти комки, чтобы они снова становились жидкостью. Что за сладкое, что за ароматное занятие! Неудивительно, что в прежние времена спермацет славился как лучшее косметическое средство. Как он очищает, как смягчает, как освежает, и какой у него запах. И вот от соприкосновения с этой восхитительной мягкостью пробуждается глубокая динамическая сопричастность. Воистину, счастье в руке в материальном смысле – слово. Погрузив в него руки всего на несколько минут, я почувствовал, что пальцы у меня сделались как угри и даже начали как будто извиваться и скручиваться в кольца. Как лучше описать эту гибкость полноты, гибкость, заполняющую ладонь и непрерывно передающуюся то от материи к руке, то от руки к материи? От переживания такой радости в руке утихли два противоположных недуга. С легкостью поддались исцелению как брадифрения, так и некоторые типы неистовства у Лотриамона, ощутимые в следующих простых словах. Ярость с сухими запястьями. Это уверенность в равновесии между ладонью и материей. Прекрасный пример когито замеса. Как вытягиваются пальцы в этой нежности совершенного теста. Как превращаются они из пальцев в сознание пальцев, в грезу пальцев бесконечных и свободных. Не нужно, стало быть, удивляться, если теперь мы видим, как пальцы воображают, если мы ощущаем, как рука творит собственные образы. И сидя там, на палубе, непринужденно скрестив ноги, как спокойны надо мною синие небеса, и как легко и неслышно скользит вперед судно под чуть вздутыми парусами. Купая руки мои между этих мягких, нежных комьев сгустившейся ткани, только что сотканной из пахучей влаги, чувствуя, как они расходятся у меня под пальцами, испуская при этом маслянистый сок, точно созревшие грозди винограда. Вдыхая этот чистейший аромат, воистину подобный запаху вешних фиалок, клянусь вам, я жил в это время словно среди медвяных лугов. Так грезы рук помещают луг на море. Как и во всех великих грезах, образы вырастают до уровня мироздания. Космическая нежность сначала наполняет, а потом начинает окружать месящие пальцы. В счастливых ладонях рождается благоуханная весна. С древности до наших дней рассказывают о мореплавателях, вылавливавших в море масло, чтобы утихомирить яростные волны. Один автор из XIX века сообщает, что для установления штиля при пересечении Атлантического океана хватает нескольких бидонов. Великая вещь воображения. Помешивая спермацет, Мелвилл прекрасно знает, что это вещество способствует более удобному скольжению китобойного судна. Предавшись своей умиротворяющей воле, он разливает по поверхности моря воображаемое масло. А блаженство продолжается. «Я как бы омыл руки и сердце свое. Я готов был согласиться со странным поверьем времен Парацельса, будто спермацет обладает редкой способностью смирять волнение гнева. Купаясь в этой чудесной ванне, я испытывал божественное чувство свободы от всякого недоброжелательства, от всякой обиды и от всякой злобы». Сопричастность оказывается настолько полной, что погрузить руку в хорошую материю все равно, что погрузиться туда всем существом. Ах, если бы мы понимали, что источники нашей энергии и нашего здоровья находятся в самих наших динамических образах, в образах, являющих собой ближайшее будущее нашей психики, мы послушались бы совета хорошей работы. Что толку рыться в оккультных свойствах, в поверьях времен Парацельса? Явный характер материального образа, образ, переживаемый материально, этого достаточно для доказательства того, что нежная материя смягчает наш гнев. Поскольку у ярости при обработке этой мягкой роскоши нет объекта, субъект становится субъектом нежности. И вот при обработке совершенного теста рождается своеобразная симпатия между ним и людьми. «Разминать! Мни! Жми!» — восклицает Мелвиловский грязовидец. Все утро напролет я разминал комья спермацета, покуда уж сам, кажется, не растворился в нем. Покуда какое-то странное безумие не овладело мною. Оказалось, что я, сам того не осознавая, жму руки своих товарищей, принимая их пальцы за мягкие шарики спермацета. Такое теплое, самозабвенное, дружеское, нежное чувство породило во мне это занятие, что я стал беспрестанно пожимать им руки, с любовью заглядывая им в глаза, словно хотел сказать: «О, возлюбленные мои братья! К чему вам всякие взаимные обиды? К чему дурное расположение и зависть? Давайте все пожмем руки друг другу. Нет, давайте сами станем как один сжатый ком. Давайте выдавим души свои в общий сосуд чистейшего спермацета доброты». Итак, ведомые мелвиловской грезой, мы можем не только возвысить когито-тесто до уровня вселенского сознания, но и поднять его на уровень метафизики «я-ты». Обработка теста вдвоем обнаруживает в нас братьев по труду. Да и уже в одиночестве тесто пожимает нам руки, оно научило нас, как надо пожимать руки, без излишней мягкости и грубости, откровенно. Тесто – непритязательная материя и сама искренность. Человеческая нежность тем самым узаконивается как метафора, весьма близкая к этим прекрасным материальным образам. Как мы неоднократно еще увидим, панкализм материи навевает свои образы всем человеческим ценностям. Итак, текст Мелвилла с точки зрения материального и динамического воображения обладает чудесной полнотой, ибо он связывает радости наших рук с радостями сердца, а сопереживание вещам с сопереживанием человеческому сердцу. А между тем, многие читатели этот текст недооценивают. Много раз я слышал возражения по поводу того, что в романе «Моби Дик» этот эпизод замедляет драматическое повествование о столь многочисленных приключениях. Подобные возражения исходят из того, что драма должна иметь высокое напряжение, как будто человеческое существо динамизируется лишь во время собственных кризисов, а борьба, сопряженная с каждодневными усилиями, не образует всевозможных форм его многосторонней вовлеченности. Характер появляется преимущественно благодаря долгим дням терпения, и действительность не дает нам самообольщаться по поводу наших возможностей или нашей храбрости. Читать по протянутой руке, по руке пассивной, как делают гадалки, означает видеть судьбу по слишком большим складкам. Между тем, ладонь – это чудесный мускульный лес. Малейшая надежда на действие вызывает в ней дрожь. Хиромантия протянутой руки не открывает грез руки живой. И наоборот, хиромантия по изогнутой ладони, находящейся в полном равновесии между расслабленностью и напряжением, с пальцами, готовыми схватывать, стискивать, сжимать, готовыми желать. Словом, хиромантия динамическая открывает, если не судьбу, то по меньшей мере характер. А значит, становится понятным, что обработка оптимального теста может провести психоанализ руки, постепенно устраняя ее скупость и агрессивность, и мало-помалу, волокно за волокном, наделяя ее мускулами щедрости. Четвертое. Выпекание теста еще более усложняет изучение воображаемых смыслов. К образованию материи, уже объединившей элементарные грезы о земле и воде, подключается не только новая стихия «огонь», Дело в том, что огонь помогает времени наделить эту материю индивидуальностью. Время выпекания – одна из наиболее обстоятельно расписанных длительностей, длительность тонко прочувствованная. Тем самым выпекание превращается в существенное материальное становление, в становление, продвигающееся от бледности к позолоте, от теста к корочке. Как человеческому деянию, ему присущи начало и конец. Разве Брия Саварин не написал «Поварами становятся, но пекарями рождаются»? Брия Саварин Антельм, 1755-1826. Французский писатель, адвокат, депутат учредительного собрания. При директории комиссар правительства в Версале. Автор гастрономической книги «Физиология вкуса» 1826. Маурицио, историк растительной пищи, вместо того, чтобы описать ее предысторию под заголовками «Каменный век», «Бронзовый век» и «Железный век», предложил выделить великие кулинарные этапы: век растертого зерна, век жидкой каши и век поджаренной лепешки. Давайте на свой лад вновь переживем век поджаренной лепешки со всеми его образами. Итак, вернемся на женскую половину дома в тот момент, когда женщины, мать, бабушка, тетушка и служанка заняты подготовкой к пиру. Разве сама подготовка к празднику не является его составной частью, утром праздника? Разве не на кухне лучше всего грезят о гастрономии? Кулинарное воображение как раз и формируется интересом к проблеме консистенции при загущении соусов, при смешивании муки, сливочного масла и сахара. Именно на кухне осуществляется слияние грубого материализма и материализма тонкого. И тогда начинаешь понимать энтузиазм Мишле. Нет ничего более сложного, чем искусство обработки теста. Нет ничего такого, что поддавалось бы меньшему упорядочиванию и чему так сложно обучиться. Это должно быть врожденным. Все здесь дар матери. Выпроваживать ребенка с кухни означает приговаривать его к изгнанию, отдаляющему его от грез, которых он так и не узнает. Онирические смыслы продуктов питания активизируются при наблюдении за приготовлением пищи. Когда мы займемся изучением грез о родном доме, мы увидим нестираемость кухонных грез. Эти грезы погружаются в далекую архаику. Счастлив тот, кто в раннем детстве вертелся вокруг экономики. Искусство работы с сахаром может также пробуждать множество образов материального изящества. На той же странице, написанной в Альпах при виде засахаренного ледника, Мишле вспоминает сахарный мадригал. В дальнейшем мы встретимся с презрением, которое испытывал Гюйсманс к зрелищу лунной бледности сахара. Тогда мы сумеем уяснить, что в одном и том же образе могут быть сокрыты два темперамента. Какая же горечь в сердце существа, разъедаемого сладостью? В книге «Детство» Ганс Каросса отмечает свой интерес к тесту кондитера. Какая радость следить за горячим и пахучим тестом, когда оно растягивается. А как оно покрывается складками? А до чего внезапно брутальное вероломство ножниц, разрезающих его на куски? И какая странная форма у берлинга? Сначала пухлая и округлая, а затем сохраняющая по двум краям совершенно прямой след ножниц. Грезы об этом бесконечны. Пятое. Здесь мы избавляем читателя от досье на образы хлеба. Читая книги, мы встретили большое их количество. Однако в их нагромождении кроется монотонность. Образы хлеба с хрустящей корочкой, аромат поджаренного хлеба – вот что кочует с одной страницы на другую. Да ведь это сочетание из французской начальной школы. Всем нам приходилось его писать, и сами в это не веря, мы сравнивали корочку с золотом. Гораздо реже встречаются грезы о дрожжах. Не столь многочисленны те, кто следил в своих грезах за тестом, набухающим в корзинах. Все грезы о разбухании ассоциируются с грезами о тесте, так что поднимающееся тесто превращается в материю, состоящую из трех элементов – земли, воды и воздуха. Оно дожидается и четвертого – огня. Тот, кому ведомы все эти грезы, на свой лад поймет, что хлеб является универсальным продуктом питания. Совершенно круглая булочка под воздействием дрожжей натягивается словно живот. Иногда ферментация обрабатывает такой живот изнутри в процессе, напоминающем урчание. Наружу выходят пузыри. С пресным тестом подобных явлений не происходит. Бургова писал, что от пара, вышедшего из горячего хлеба, оставленного в тесном и тщательно закрытом помещении, входящие туда задыхались мгновенно. Испарениям, которые распространяются дрожжами, надо дать время рассеяться. Подобные грезы подводят нас к амбивалентностям, предваряющим успех важных осмыслений. 6. Мы собираемся анализировать динамический образ дрожжей по несколько чересчур пространному отрывку из современного текста на примере, где он функционирует вхолостую. Тем самым мы сможем лучше оценить представляемое в каждом материальном образе дрожжей желание подготовить материю, время, за которым непрерывно следят лелеемое будущее. В другой книге Ганса Кароссы «Секреты зрелости» мы собираемся рассмотреть отрывки, в которых автор описывает посещение фарфорового завода. Как и в тексте Мелвилла, мы надеемся показать, что образы, инертные для читателей, не проникшихся чувствительности к материальным грезам, напротив, наделяются неоспоримой жизненностью, как только мы начинаем интересоваться субстанцией вещей. Ганс Каросса почти не следит за техническими разъяснениями инженера, выступающего в роли его гида. Переступив порог завода, он начинает грезить. И как раз грезы, а не техническая реальность, служат для него системой отсчета в отношении разнообразных случайных образов. Писатель стремится интегрировать все объективные наблюдения в своей интимной грезе, в дальней грезе, уже оставивший след в сцене детства, о которой мы расскажем в свой черед. Итак, мы собираемся проследовать за ходом мысли, развертывающимся с изнанки привычной рационализации, поскольку речь здесь идет о том, чтобы, отправляясь от весьма легко объяснимых объективных феноменов, подвергнуть их трактовке в духе сокровенных грез. Глядя на яму с пастой для производства фарфора, грязовидец тут же получает впечатление живого процесса творения, в котором он охотно принял бы участие. Он думает о смутной длительности, о длительности, терзаемой распадом и ферментацией. Без этого двойственного волнения, заключающегося в распылении и бурлении, без этой борьбы сухости и жира, порошка и пузырей, чистые духовные качества фарфора так и не смогли бы достичь совершенства. Распад и ферментация – два весьма несходных типа материальной длительности, диалектически обрабатывают материю, подобно тому, как систола и диастола обрабатывают сердце. Вот она, примета диалектической длительности, обретающей свои порывы не иначе, как в последовательных поисках, движимых двумя противоположно направленными интересами. Первое движение – разрушающее измельчение, стремящееся к образованию порошка. Второе движение – родственная связь между ферментами, образующими новые структуры. Благодаря этому двойному движению кажется, будто тесто замешивается само собой. И вот грезящий герой Каросы обретает способность понимать легендарные истории древнего Китая. В них фарфоровые смеси подвергались ферментации, длившейся десятки лет, и таким образом получался необыкновенно изящный фарфор. Как в этой пронизанной легендами индустрии не обнаружить древних грез о жизни минералов, о жизни самой медлительной из всех, о жизни, стремящейся к медлительности, о жизни, которую не надо подгонять, если хочешь собрать все ее плоды. В своих месторождениях каолин сам себя обрабатывает, переживает грезы о белизне, о незапятнанности, он медлит, ибо ему необходимо время, чтобы вписать столь великую грезу в свою материальную реальность. Чистая материя живет, грезит, мыслит и страдает, подобно хорошему рабочему. Вот так грезы о замесе поднимаются до космического уровня. В космической грезе гончара месторождение глины представляет собой гигантскую квашню, где разные виды земли взбалтываются и смешиваются с дрожжами. Если нам захочется чуть пристальнее понаблюдать за анеризмом гончарного труда, нам будет интересно подробно изучить статью «Фарфор» в энциклопедии «Д'Аламбера и Дидро», статью, которую Каросса, вероятно, не читал, ибо эти страницы Кароссы отмечены искренностью грез. Именно в статье «Фарфор», как и в книгах Кароссы, мы увидим борьбу растущей рационализации с анимистической легендой о тесте. Автор статьи утверждает, что это тесто, в котором желали сохранить своего рода корреляцию между гниением и ферментацией, этими двумя важнейшими динамическими принципами субстанциального становления в химии XVIII века. Готовят лишь два раза в год, в дни двух равноденствий, ибо полагали справедливыми наблюдения, будто в эту пору вода наиболее пригодна для ферментации. Прежнюю массу всегда сохраняют, чтобы она послужила ферментом для новой, и применяют ее для изготовления сосудов лишь из теста, выдержанного по меньшей мере в течение 6 месяцев. Вот в чем состоят тайные манипуляции, которые тщательно скрывают. Эти подробности на мануфактуре знает лишь один человек, дающий клятву об их неразглашении. Он работает в особом закрытом помещении. Он-то и дозирует материал, а также подвергает его ферментации. Не следует ли назвать этого мастера по закваске теста, готовящегося для глиняного хлеба, заводским мастером-грязовицем? Ведь он является стражем анеризма рабочих. У него космическое могущество стихий, требуемое количество земли, вода равноденствий, у него мастерство чередующегося производства то весеннего, то осеннего фарфора. На других страницах энциклопедии рационализация усиливается. К примеру, автор отказывает в доверии одному методу, также насыщенному анеризмом. Вера в то, что ради достижения совершенства фарфор необходимо долго выдерживать в земле, представляет собой заблуждение. Но война между потенциями грезы и потенциями рефлексий этим заявлением не заканчивается. Автор испытывает потребность рационализировать древний обычай в следующем утверждении. Что верно, так это то, что, роясь в руинах старых зданий и особенно расчищая старые заброшенные колодцы, порою находили прекрасные фарфоровые изделия, которые были там спрятаны в эпохе переворотов. Такое объяснение обходит стороной грезы. Поистине его можно назвать внешним. Грезы о сокровенном остаются и продолжают с тайной симпатией наблюдать за старинной практикой, согласно которой сосуд после обжига вновь помещается в землю, чтобы он пропитался новыми свойствами земли после чересчур энергичных испытаний огнем, чтобы в земном лоне его хрупкая субстанция накопила качество твердости и стойкости. Психоаналитики увидели бы здесь фантазм возвращения к матери, желание второго рождения. Энциклопедия желает видеть здесь всего-навсего поверхностное созревание, метод патины. Все, что фарфор приобретает, вызревая в земле, сводится к некоторому изменению, происходящему с его окраской. Или, если угодно, с оттенком, показывающим его возраст. То же самое происходит и с мрамором, и со слоновой костью. Жить медленно, жить плавно – вот временной закон предметов земли, земной материи. Земное воображение живет этим зарытым временем. Можно пронаблюдать за ним, за этим временем медлительной и заведомой сокровенности, за промежутком между жидким и густым тестом, до теста, которое, затвердев, хранит все свое прошлое. Как мы видим, интересы, сопряженные с обработкой земной материи, гораздо сложнее предполагаемых позитивистской философией и философией прагматизма. Стоит воспринять самые инертные предметы в их субстанции, как они начинают призывать грезы. Кроме того, мы поймем, что если настоящий грезовидец, вроде Кароссы, посетит обыкновенный завод, этот завод во всех своих объектах и функциях обнаружит потенции психологического символизма, упускать которые действительно жаль. Даже телеграфный изолятор, вздымающийся вдоль железной дороги, подобно ландышевой капле, воображение Кароссы считает маленьким созданием, которое говорит, что оно одной крови со мной. Писатель видел, как оно появилось, и в его душе родились грезы, пока он брел мимо чанов и печей уединенной фабрики, затерянной в лесах Богемии. Что за печи, что за чаны, в лесной глуши, ах! Кто вернет нам сельский заводик рядом с месторождением глины в ложбине, в той самой ложбине, где ребенком я обжигал шарики? Все мы разрабатывали рудники, все мы грезили о собственном заводике, который будет обжигать глину у кромки поля. Какая глубина в следующем замечании Кароссы? «Это богемская фабрика», — говорит он, — могущественно отвечает стародавним чаяниям души. Подобно мастерской башмачника, она тоже располагается в активной вселенной. Встречаясь с таким сопереживанием по отношению к материи, мы можем удивляться лишь тому, что Каросса пережил динамическую сопричастность буйству стихий, сопричастность, позволившую выправить ось страдания. Мы приведем и другие примеры этой инверсии. Впрочем, не будем уходить с фарфорового завода, не получив превосходного урока. Если вы находитесь там, в удушливой атмосфере фарфоровых печей, как пассивный и досужий посетитель, вас охватит страх перед жаром, и вы попятитесь назад. Вы не захотите больше туда смотреть. вы испугаетесь искр и поверите в ад. Наоборот, приблизьтесь к печам. Примите воображением труд рабочего. Вообразите, что вы собираетесь подбросить в печь дрова, кормите печь полными лопатами угля, провоцируйте ее на соревнование в энергичности. Короче, будьте пылким, и жар очага утратит стрелы, направленные в вашу грудь, а бой вас закалит. Огонь сможет воздать вам лишь вашими же ударами. Психология противления тонизирует труженика. «Как завидовал я», — пишет Каросса, — «рабочим, обслуживающим ту печь очистки. Казалось, на них, деятельных, не может быть никакой управы. Быть сопричастным теплу уже не как состоянию, а как росту, с воодушевлением помогать его становлению, его активному качеству, его определяющему качеству, вот что оберегает нас даже от избыточного огня. Рабочий перестает быть слугой огня и становится его хозяином. Так страстный рабочий, рабочий, обогащенный всеми динамическими смыслами грезы, переживает динамизированное время обжига. Добровольно и активно он переживает судьбу теста. Он знал его мягким и пластичным, а хочет сделать его крепким и распрямленным. В своем удивлении и в своей осторожности он проникается огнем, который плавно и мощно обжигает изделие со всех сторон. Наполняя печь глиной, он каждый раз переживает всю историю Бернара Палисси. Возможно, он ее не читал, но он ее знает. Она сочетает грезы со сноровкой. В ней присутствует конвергенция природных сил. Рожденная в воде получает отделку в огне. Земля, вода и огонь сотрудничают ради того, чтобы произвести предмет обихода. Параллельно этому великие стихийные грезы соединяются в простой душе, придавая ей демиургическое величие. Отнимите грезы, и вы доконаете рабочего. Отнеситесь с пренебрежением к онирическим потенциям труда, и вы принизите или уничтожите труженика. Ведь у каждой работы свой онеризм, а любая обрабатываемая материя приносит собственные сокровенные грезы. Уважение к глубинным психологическим силам должно привести нас к тому, что мы предохраним онеризм труда от всякого посягательства. Неохотно, то есть борясь с грезами, ничего путного не сделаешь. Онеризм труда можно назвать даже условием умственной полноценности труженика. Ах, придет ли время, когда у каждого ремесла будет свой присяжный грязовидец, свой онерический проводник, а у каждой фабрики свое поэтическое бюро. Не умеющая грезить воля слепа и ограничена. Без грез воли сама воля поистине не человеческая сила, а скотство. Седьмое. До сих пор мы изучали психологические и литературные свидетельства, относящиеся к глубинной обработке материи, без чего мы не могли бы заниматься проблемами формы. То, что в процессе этого мы смогли отделить радости замеса от радости лепки, на наш взгляд доказывает, что материальное воображение соответствует явной и конкретной деятельности. В некоторых отношениях замес представляет собой антитезу лепке. Он тяготеет к разрушению форм. Согласно Платону, замешивать означает разрушать внутренние фигуры ради получения теста, способного воспринять внешние фигуры. Или это можно сравнить с тем, как при вычерчивании фигур на каких-либо мягких поверхностях не допускают, чтобы на них уже заранее виднелась та или иная фигура, но для начала делают все, возможно, более гладким. Но, разумеется, формование лепка приносит такую радость пальцам и вызывает такие осмысления, которые психологией динамического воображения следовало бы досконально изучить. Между тем, по этому пути мы слишком далеко не продвинемся. По существу, наши исследования не затрагивают воображение форм. В этой сфере существует столько превосходных работ, что мы полагаем, что можем отвести для себя лишь область, пределы которой мы очертили, начиная с наших первых опытов о воображении материи. Мы, стало быть, будем говорить о лепке лишь в ее первых ощупываниях. Когда материя раскрывается как приглашение к моделированию, а грезящая рука наслаждается первым созидательным нажимом. И точно так же мы будем требовать внимания лишь на границах между грезой и реальностью, пытаясь не столько добиться успеха умными и ловкими руками, способными сделать копию модели доступной взору, сколько застать врасплох грезы о лепке. Лепка – детская греза, греза, возвращающая нас в детство. Часто утверждали, что в ребенке объединяются все возможности. В детстве мы были художниками, лепщиками, ботаниками, скульпторами, архитекторами, охотниками, землепроходцами. И что из всего этого вышло? Между тем, существует средство обрести эти утраченные способности даже в разгар зрелости. Как средство? Чего-чего? Я стану великим живописцем? Да, вы будете великим живописцем по нескольку часов в день. И сотворю шедевры? Да, вы будете творить изумительные шедевры произведения, которые принесут вам непосредственные радости и изумления, произведения, которые вернут вас в счастливые времена, когда изумлялся весь мир. И средство это – литература. Надо всего лишь описать картину, надо всего-навсего описать статую. С пером в руках, если мы только пожелаем быть искренними, мы обретем все силы юности, мы вновь переживем эти силы в их первозданном виде, с их наивной доверчивостью, с их радостями, мимолетными, схематичными и непреложными. Благодаря литературному воображению все искусства делаются нашими. Одно прекрасное прилагательное, должным образом расположенное и освещенное, звучащее в подходящем аккорде гласных, вот вам и субстанция. Одна черточка стиля – вот и характер, вот и человек. Говорить, писать, сказывать, рассказывать, выдумывать прошлое, заниматься воспоминаниями с пером в руке, выразив явную заботу хорошо писать, сочинять, приукрашивать, чтобы проникнуться уверенностью в том, что ты выходишь за рамки автобиографии, реально случившегося, и обретаешь автобиографию утраченных возможностей, то есть самих грез, подлинных грез, реальных грез, пережитых не без самолюбования и нерасторопности. Вот где специфика литературной эстетики. Литература выполняет компенсаторную функцию. Она возвращает жизнь упущенным возможностям. Такой-то романист, например, благодатью чистой страницы, открытой разнообразным приключением, становится довольным жизнью Дон Жуаном. Впрочем, вернемся к нашим образам. Чтобы немедленно расположиться в онирическом и литературном планах, обычно смешиваемых между собой, мы прокомментируем конкретную грезу о лепке, сцену лепки, восстановленную воображением. Эти страницы мы снова заимствуем из книги Кароссы «Детство». Из Кароссы жизнь сделала врача и романиста. Поглядим, как он грезил о том, чтобы стать скульптором. Однажды, в подробно описываемом ночном сновидении, герой книги увидел, как перед ним предстал его дядя, ни с того ни с сего спросивший его: «Ты ты здесь мастер-лепщик?» После чего дядя положил на ладонь юного грязовица три шарика красновато-белой смеси, дав наказ сделать из них прекрасного ребеночка. Уразумеем прежде всего, что с самого начала онирического повествования мы находимся в присутствии архетипа материи. Эти три шарика поистине представляют собой изначальный ил, первичную землю, материю, необходимую и достаточную для изготовления прекрасного ребеночка. «Сотворить» — вот выразительный термин, означает «сотворить ребенка». В грезе слова зачастую наделяются глубинным антропоморфным смыслом. К тому же можно заметить, что бессознательная лепка не склонна к вещизму, она анималистична. Ребенок, предоставленный самому себе, лепит курицу или кролика. Он творит жизнь. Но греза работает быстро, и спящий лепщик вскоре завершает свое онирическое повествование вот так. «Я чуть-чуть поразминал и поразмешивал глину, и вскоре держал в руке изумительно прекрасного человечка». Гомункулус, изготовленный путем замеса, несомненно, с легкостью вызовет психоаналитические комментарии. Что же касается нас, то, как докажет продолжение повествования, он здесь является знаком глубинного эстетического импульса. И действительно, все еще держа в руке из грез этого изумительно прекрасного человечка, спящий просыпается. А значит, мы переходим от ночного онеризма к дневным грезам, и Кароса продолжает повествование, притязающее на то, чтобы показать непрерывность двух миров. Вот это пробуждение во всем пылу его поэтического воздействия. Пробудившись в тот же миг, я увидел, что огонь уже горит. Одним прыжком вскочил, взял остатки воска, лежавшего на подоконнике, и присел на корточки у огня, преисполненный веры в то, что я должен неминуемо преуспеть в состоянии бодрствования, в том, что мне только что так хорошо удалось во сне. Кончиками пальцев я ощущал творческие движения из своей грезы. Печь распространяла сильное тепло, помогавшее смягчить глину, и то, что вышло из нее – по прошествии нескольких минут, было опрятным и приятным личиком, которое нельзя было назвать в полном смысле красивым. Мне оставалось лишь окружить голову небольшим количеством коричневой шерсти, обозначить глаза и ноздри, а также подкрасить щеки двумя капельками красного вина. Вот и получился вполне приличный юный пастушок. Я разбудил родителей и к вечеру вышел искать Еву, чтобы показать ей первого человека, сотворенного моими руками и признанного мною своим. Она ему вполне подошла. Несомненно, психологи-рационалисты, всегда считающие, будто по ночам мы грезим лишь о том, что уже сделали днем, обвинят рассказчика в нарушении порядка психологической каузальности. Они скажут, что ребенок, без сомнения, долго разминал воск в своих играх наяву и что так реальность повелевает грезами. В подобных суждениях присутствует пренебрежение к онеризму, каковое может в конечном счете ослепить и наилучших психологов. Избыточный рационализм стирает важные психологические нюансы. Например, как не ощутить в этом тексте явное воздействие онирического доверия? Фактически, непосредственная функция грез воли состоит в том, что они приносят нам веру в нас самих, веру в нашу трудоспособность. Они, если можно так выразиться, дедраматизируют нашу свободу, ту свободу, которую пророки ангажированного человека считают систематически опасной и драматичной. Если же мы увидим свободу за работой, в радости свободного труда мы ощутим, какую разрядку она доставляет. Перед работой или в процессе труда мы грезим о том, с каким красноречием мы будем расписывать свои успехи. В силу какого странного забвения психологи пренебрегали изучением этих чувств доверия, самой тканью упорства, активной настойчивости, задействованной в вещах. Слово «идеал» в конечном счете является слишком интеллектуальным, слово «цель» чересчур утилитаристским. Волей лучше управлять при помощи грез, соединяющих усилия и упование, грез, любящих сами средства вне зависимости от их цели. Активные грезы подпитывают отвагу поощрениями, постоянно подтверждаемыми в труде. Если работа сколько-нибудь ясна и требует времени, то без сомнения, перед тем, как действовать, необходимо подумать, но перед тем, как проникнуться интересом к мысли, надо еще и надолго предаться грезам. Психология таких интересов сложиться не сможет, если мы не будем рыться в бессознательном. Так самые плодотворные решения связываются с ночными сновидениями. Ночью мы возвращаемся на родину доверчивого покоя. Мы переживаем доверие, сон. Тот, кто плохо спит, не может обладать верой в себя. По существу сон, который считается прерыванием сознательной жизни, связывает нас с нами самими. Тем самым нормальная греза, настоящая греза зачастую представляет собой прелюдию к нашей активной жизни, а вовсе не ее следствие. Когда мы действительно переживаем доверие, которым нас наделяют стихийные грезы, грезы, состоящие из первоэлементов, мы понимаем, что можно вести речь об онирических, априори, атипичных грезах, о грезах изначального одушевления. Стоит ли добавлять, перечитывая страницы Кароссы, что они пронизаны достаточно крепкой интимной доверительностью, способствующей вере рассказчика в то, что он заинтересует читателя столь убогими признаниями? Ведь Каросса инстинктивно понимает, что многие души переживают великие грезы. Подобно тому, как мы общаемся между собой посредством своих грез, мы общаемся и через свое детство. О детстве можно рассказать все, и рассказчик уверен, что заинтересует читателя. А всякий читатель, умеющий открывать для себя врата полного грез детства, заинтересуется книгой Кароссы. Ведь интерес – это реальность наиболее явного психического динамизма. Если же теперь мы займемся более пристальным изучением текста Кароссы, мы с легкостью осознаем, что эндосмос онеризма и ясной мысли смешивает и замутняет массу образов. Здесь можно изобличить всякие влияния кое-каких рационализаций, а можно и подвергнуть критике некоторые термины, опирающиеся на реальности бодрствующей психики и скрывающие от нас реальности грезы. Например, зададимся вопросом, кто перед тем, как поднять родителей, зажег огонь, достаточно сильный для того, чтобы размягчить находящийся на подоконнике воск. Читатель, чувствительный к непрерывности бессознательного, скорее проникнется впечатлением, будто это окружающее тепло продолжает тепло постели. В своем симпатизирующем прочтении он ощутит, что пальцы грезящего продолжают замешивать воображаемое ночное тесто на светящемся воске. К тому же, как не поразиться перегруженности текста, когда автор описывает реальные действия. У нас будет еще весьма много возможностей в других случаях изобличить эту перегруженность образами, скрывающими доминанты воображения. К примеру, представляем ли мы, как можно подкрасить пчелиный воск двумя капельками красного вина? Здесь требуется более яркая краска, но вино – это растительная кровь, представляет собой тинктуру, хранящую свою онирическую отмеченность. Воск и вино в жизни, наяву, материально продолжают красновато-белую смесь, врученную дядей юному мастеру-лепщику во сне. Грезы проснувшегося ребенка не утратили ничего, в особенности материального, из грез ребенка спящего. Ночные сновидения и утренние грезы, ибо это грезы работающие, обладают здесь одной и той же тональностью живого творения. Вылепленный предмет – не копия пастушка, а субстанция ребенка. Поэтому юный творец мужественно отстаивает свои права. Герой Кароссы собирается показать отцу то, что он уже может сделать. Своей старшей подруге Еве, подчинившей его с помощью крайне садистского склада своей психики, он собирается продемонстрировать первого человека, которого сотворил он сам и признал своим. Восьмое. Итак, на этом выделенном примере становится ясно, что в создании произведения искусства сохраняются кое-какие интонации, характерные для рождения ребенка. Именно в лепке первозданного ила находит свои убеждения книга «Бытия». Настоящий лепщик, по сути, ощущает, как в тесте под его пальцами оживает желание вылепить существо, желание породить форму. Огонь, жизнь и дыхание потенциально содержатся в холодной, инертной и тяжелой глине. Гончарная глина и воск обладают формотворческой потенцией. Жерар де Нерваль в рассказе «Аурелия» выразил такую сокровенную волю к сотворению существа через равновесие между внутренними порывами и действиями лепщика. «Я вошел в мастерскую, где увидел рабочих, лепивших из глины громадное животное, имевшее форму ламы, но как будто снабженное большими крыльями. Это чудовище было как бы пронзено огненной струей, постепенно его одушевлявшей, так что оно извивалось, проницаемое тысячью пурпурных отблесков, образуя вены и артерии и, так сказать, животворя костную материю, которая мгновенно облеклась волокнистыми отростками, крылышками и пучками шерсти. Я остановился, чтобы получше разглядеть этот шедевр, создателем которого, как мне казалось, удалось выведать секреты божественного творения. Здесь у нас, сказали мне, первозданный огонь, одушевлявший первые существа. Чтобы показать своему читателю эту сцену лепки, Жерар де Нерваль привел его в недра земли, где формируются живые существа. Мы охотно приводим этот текст Жерара де Нерваля в качестве примера лепки в литературе, помещая его в музей литературных статуй. Благодаря выговоренной лепке глаголы, относящиеся к подвергаемой ей материи, ставятся в активный залог. Чудовище извивается, движимое внутренней силой. Если мы вглядимся в этот образ, если мы будем пассивно воспринимать его со всеми волокнистыми отростками и пучками шерсти, то монстр окажется всего-навсего карикатурой. Но говорящее воображение, воображение изъясняющее и литературное, помогает нам пережить глубинное стремление к форме, как если бы мы обладали способностью познать секреты создания живых существ. Действительно, материальное воображение, так сказать, всегда находится за работой. оно не может удовлетвориться уже созданными произведениями. А вот воображение форм, достигнув цели, отдыхает. Будучи реализованной, форма насыщается настолько объективными и настолько способными к социальному обмену смыслами, что драма осмысления утрачивает напряженность. И наоборот, греза о лепке всегда сохраняет собственные потенции. Эта греза поддерживает напряжение в труде скульптора. Послушайте, как поэт говорит нам об этой пытке возможностями. «О легкая игра этой тяжелой массы и двух ладоней, собирающихся ее обрабатывать! Бесконечным потоком вылепливаемых образов она мучит мои затекшие пальцы, мои усталые глаза. Я почувствую, как преобразятся в живых водах жесткие следы моей сладчайшей муки. Ах, остановиться! Ах, обрести твердость! Лоб, закрытый волосами ветра». Когда я читаю подобные стихи, у меня возникает впечатление, будто они действуют на меня подобно условным рефлексам. Они динамизируют глубинные области психики и разнообразные мускулы. Мне кажется, что все воспоминания моих рук вновь становятся действенными в моих ладонях, как только я читаю вот эти две строки из Жана Тардье. Пальцы вместе с воспоминанием о глине движутся благодаря желанию рук. 9. Как мы говорили выше, чтобы создать подлинную психологию теста, необходимо расспросить художников лепки. Следует обратиться к признаниям скульпторов. Но скульпторы пишут так мало. Страницы Родена столь бедны. Между тем, чтобы пролить хотя бы немного света на грезы, касающиеся только рук, на наш взгляд, было бы интересно продолжить превосходные исследования, предпринятые Виктором Левенфельдом о скульптурных и лепных работах, произведенных слепыми. Как бы там ни было, субъекты, чья визуальная точка зрения попросту очень слаба, независимо от того, является ли этот недостаток органическим или психическим, поступают так же, как и слепорожденные, и те, и другие лепят как бы изнутри. К примеру, они лепят глаза, а впоследствии над ними располагают веки. Они лепят рот, затем помещают в нем зубы и, наконец, добавляют губы. Иногда зубы изготавливаются даже при сомкнутых губах. Тем самым обработка тестообразных веществ при отсутствии глазного контроля происходит как в жизни, изнутри. Когда мы наблюдаем за лепщиком в самих его грезах, нам кажется, будто он преодолел сферу знаков ради того, чтобы задействовать новую волю к смыслу. Он не воспроизводит в подражательном смысле термина, а производит. Он проявляет творческую силу. В лепке, затрагивающей столь глубинные основы личности, присутствуют поразительно динамические черты, в чем можно убедиться, просто взглянув на одну из репродукций книги Левенфельда. Работа выполнена слепорожденным. Она называется «Молящийся молодой человек» и изображает молодого человека с нагим телом, распрямленным на согнутых ногах. В молитвенной позе он вздымает к небу ладони. Ладони больше предплечий, а предплечья больше плеч. «Мы ощущаем, — пишет Левенфельд, — мощь стихийных сил, воплощенных в этой форме, когда следим взглядом за постепенным ростом пропорций ее частей. Форма движется от хрупкого основания тонких ног и вздымается ввысь, подобно гимну небу, гимну, находящему мощный отзвук в больших ладонях. Благодаря этому основание кажется дематериализованным. Человек не привязан к земле, и мы видим лишь ощущение «я молю». Отмечая эти нарушения масштаба, которые были бы недопустимы при контроле со стороны глаз, мы получаем впечатление, что лепящий грязовидец лучше соблюдает интересы сокровенных грез, нежели грязовидец созерцающий. Здесь умаляет поистине ладонь, и увеличена она именно потому, что вытягивается. При этом надо подчеркнуть, что у нас сразу же возникает ощущение, что здесь и в помине нет метода рефлексии над идеями. Тут воистину форма, пережитая слепым, переживаемая изнутри, она живет реально, одушевляя мускулы мольбы. И пример, на который мы ссылаемся, иллюстрирует некое общее правило лепки для слепорожденных. В книге Мюнца и Левенфельда мы найдем много других примеров, когда эмоции как бы струятся из тестообразной массы для лепки, в результате чего получаются несоразмерности, каковы исправил бы контроль форм со стороны зрения. Формальное уродство может содержать великую динамическую истину. Если сон рождает чудовищ, то это от того, что он переводит язык сил на собственный язык.